весь мир, как в черно-белом кино. Такси, самолет, и снова полет. Только с тобой стало мне в жизни светло. Сердце поет, в танец любви нас зовет. Сводит с ума губ теплота. Боже, что делаю я? Волшебная сказка, она опьянила меня, одурманила глаз твоих неземных красота. Счастлива только с тобой. Бьется быстрее, если ты рядом со мной. Но ты люби, в музыке нашей слышны. Мы навсегда в песню любви влюблены. Сводит с ума звуков игра, кругом идет голова. Музыка, музыка, музыка, не забыть нам ее никогда. Это музыка, музыка, музыка, как волшебная сказка она. Опьянила меня, одурманила глаз твоих низ.